«Далеко отходить опасно». Его грудь бурно вздымалась, челюсти были сжаты. В глазах растеклась сплошная чернота, которая словно затягивала, не позволяя мне отвести взгляд. А еще... Бурая, ощущая мое смятение, усилила напор. Волчица рвалась на свободу, понимая, что настало ее время. Вокруг ее мир и рядом ее пара. В отчаянии я сжала виски руками и плавно осела на землю возле ног Добровольского. Попытки сдерживать зверя давались все сложнее, истощая все силы. Меня словно в лихорадке колотило изнутри, перед глазами все плыло, взгляд то и дело менялся, становясь по-звериному острым или мгновенно покрываясь мутной пеленой, свойственной человеческому зрению. Потребность расслабиться и подчиниться зверю едва не душила. Как Андрей справляется? Впрочем, смотреть на Белого, чтобы выяснить это, я боялась. Может быть, тело мужчины волчьему сознанию и не подчинилось, но взгляд... На меня явно смотрел зверь. И не просто смотрел, молил, звал, приказывал и подчинял. Звуки окружающего леса больше не воспринимались. Лишь оглушающий стук крови в висках и аромат желанного волка. Белый сейчас заслонил собой весь мир. Инстинкты, желавшие спаривания самки, явно брали надо мной верх. «Давай в озеро!» С глухим стоном, упершись руками в землю, не осознавая, что уже вспарываю ее когтями, с надеждой на освежающую прохладу воды предложила я идею. «Вдвоем нельзя!» Сквозь человеческую речь пробивалось отчетливое рычание зверя. «Опасно!» Окунемся в воспоминания и... стопроцентно утратим самоконтроль. Бурая, как-то осознавая, что почти сломила мое сопротивление, предприняла новый рывок. В грудь словно ударила тараном. Эта волчица, стремясь к интересующему ее самцу и вязки с ним, взорвала мое сознание и переполнила душу жадной животной тягой. Инстинкты. Они неумолимо брали вверх. Кажется, или в прошлый раз мне было легче. «Андрей!» В ужасе зашипела я. «Не пойму, что происходит! Бурая словно одичала!» «Она определилась!» Словами человека вторил глухой волчий рык. «И чует свое время!» Определилась с выбором пары и намерениями не только моя волчица. В отчаянии, чувствуя, что покрыта испариной и дрожу всем телом, я рухнула на землю, с облегчением ощущая поверхностью кожи влажную почву. Рядом на колени упал Андрей. «Добровольский!» Я уже могла только стонать, чувствуя наворачивающиеся на глаза слезы. Все было напрасно. Течка только началась, а нас уже почти сломили. Мы обречены повязаться. А значит, обзавестись общим потомством. Еще одно тупиковое поколение. Плакать было не стыдно. «Лена, давай попром...» Белый держался. И у него даже появилось какое-то предложение, но поздно. Перебив его на полуслове, мое тело начало трансформироваться. Последнее, что осознала, ветер сменил направление, и одежда клочками полетела в стороны. Именно густой, завлекательный и такой мужской аромат белого волка, на мгновение окутавший полностью, стал для меня последней каплей. Всего на миг задохнувшись от вспыхнувших в душе эмоций, я забылась. Зверю этого хватило. Стоило волчице коснуться лапами земли, как она сорвалась вперед, гонимая единственным стремлением – каждой клеточкой тела почувствовать такую долгожданную свободу, выплеснуть избыток энергии. И даже давление чужой воли не остановило. Слишком мимолетным было ощущение ее присутствия. Словно сила зверя, вынужденно призванная человеком, стала роковым фактором, ошибкой, предопределившей оборот. А спустя миг волчица услышала, как позади на четыре лапы приземлился уже волк. И еще стремительнее побежала вперед, желая погони, игры и внимания самца. Белый волк, вопреки намерениям самки, не был настроен на долгую брачную игру. В несколько длинных прыжков нагнав бурую, он начал напрыгивать и толкать ее, притормаживать, замедляя бег. Стоило самке сбавить темп, опасаясь быть сбитой с ног тяжелым волком, как белый перешел к активной части ухаживаний. Терпение самца давно исчерпалось. Время игр для него прошло. Слишком сильно давили инстинкты, беспокоили попытки человеческой половины перехватить контроль над сознанием и дурманил аромат удивительно желанной сейчас самки. Призывно порыкивая и прихватывая зубами холку бурой, волк искал возможность подступиться к волчице. Она же, хоть и перебирала нервно задними лапами, стараясь ускользнуть или уклониться от настойчивого внимания самца, но тоже возбужденно подрагивала всем телом и пыталась лизнуть белый мех, одобряя партнера. Оба зверя жадно втягивали в себя воздух, пропитанный ароматами друг друга. Инстинкты брали верх, подчиняя себе поведение и звериные порывы. Их потребность в объединении, в естественном для продления рода процессе вязки, была неодолимой. Никогда ранее ни белый волк, ни бурая волчица не стремились настолько к чему-либо. А сейчас? То ли мудрость природы вела их кратчайшим путем навстречу друг другу, то ли подсознательно сказывалось человеческое желание, только ухаживания самца не продлились и четверти часа. Белый уверенно подмял под себя самку, и бурая, лишь иногда слегка глухо ворча и дергая хвостом, подчинилась, принимая такое долгожданное и необходимое ей сейчас внимание волка. В первый же день течки. Природа. Животных не мучили человеческие колебания, не пугал страх будущего, не волновали стыд или сомнения. Лишь инстинктивные стремления и их воплощение, поглотившие все внимание волчьей пары. Поэтому слишком поздно была осознана приближающаяся опасность. В какой-то момент самец тревожно вскинул морду, подрагивая ушами и втягивая в себя воздух. И тут же резко отскочил от самки, заставив ее испуганно припасть на задние лапы. Быстрый разворот вокруг своей оси, пока разум животного оценивал угрозу. И волк сорвался на бег, на инстинктивном уровне собственной воли принуждая юную самку бежать следом. Быстро бежать. Немногим не лететь, стрелой устремившись вперед, к спасению. Путь назад был отрезан. Он таил опасность. Огромную. Нюх и четкий слух сразу подсказали об этом зверю. И стоило преследователям понять, что их появление уже не тайна, как они тоже сорвались на бег, начиная погоню. Преследуя свою добычу. Волчью пару, что только что повязалась. Если бы волком управляли лишь животные инстинкты, он бежал бы до полного изнеможения, надеясь уйти от погони, и заставлял бы самку следовать за собой, насколько хватило бы ее сил. Но этот волк был разумен, и его человеческая составляющая сейчас, когда накал желания отпустил зверя, а угроза для него и его пары была реальной, возобладала. Разумом добровольски понимал, что их окружают, что будут гнать к цели, в ловушку, к обрыву. Пока сильные лапы отмеряли прыжок за прыжком, не позволяя преследователям приблизиться, человеческий разум отчаянно искал способ выбраться из западни. О том, как ее смогли подстроить на землях хранителей, он будет думать позже, если выживет. Сейчас же единственно важным было спасти свою волчицу и себя. Белый почувствовал, что бурая начала отставать. Ее сил для подобного спасительного забега было недостаточно – и это обстоятельство решило все. Андрей, находящийся сейчас в теле волка, принял единственно верное на его взгляд решение – найти укрытие и принять бой. Если у преследователей не получится окружить их, справиться с ними будет сложнее, а там время может сыграть в его пользу. Задрав морду, волк завыл на бегу, призывая помощь. Медведи обязаны отреагировать. Но сейчас, в полной мере надеяться, огромный белый волк мог лишь на себя. И зверь, ведомый сознанием человека, повернул в сторону скальников, к той самой пещерке, где они с Еленой уже побывали. Его самка, судя по частому дыханию и потяжелевшей поступи, бежала уже на пределе своих сил. И в этом ей не хватало опыта. А в пещере у нее будет возможность укрыться за его спиной. Это увеличит возможность маневров и для волка, избавив от необходимости следить еще и за возможной угрозой для подруги.